«Это одно из экспериментальных средств, изготовляемых компанией», — сказал Кэссиди. «Оно делается из нескольких обычных химикалий и экстракта водорослей. Сок разжижает кровь, как кумадин, и предназначается для рассасывания и предотвращения тромбов, лечения инсультов и тому подобного. Только он не действовал, вернее, действовал слишком хорошо». «Слишком хорошо?» — переспросил я. В этот момент я чувствовал только тошноту, не замечая ни мурашек, ни головокружения. «Мы испытывали его в лаборатории», — беспечным тоном продолжал Дэйв. «Вводили мышам, морским свинкам, собакам и даже паре лошадей. Все подохли. Если у них были открытые раны или хотя бы порезы, они истекали кровью до смерти, а если нет, погибали от внутреннего кровоизлияния. Они впадали в шок и откидывали копыта». Несмотря на тошноту, я с трудом вымолвил. «Вы убили всех — мышей, морских свинок, даже собак и лошадей. А ведь считается, что ученые должны спасать жизнь». Дэйв не ответил. Он обратился к Эду. «Я вернусь через пару минут. Ты знаешь, что делать, если он опять начнет дергаться». Дэйв вышел из комнаты, но Эд не смотрел ему вслед. Он не сводил с меня ни глаз, ни оружия. Эд находился слишком далеко, чтобы я мог до него добраться, во всяком случае, пока он глазел на меня, ожидая любого моего движения, а может, надеясь на него. Я знал, что не могу просто стоять и ждать, пока Дэйв вернется со своим чертовым соком, и должен быстро что-то предпринять. Но я также знал, что если подам Эду хоть малейший повод, он прошьет мне сердце на вылет или вышибет мозги. Даже если он только царапнет меня в паре мест, я и зайду кровью, как лошади и морские свинки Дэйва. Но и без всяких выстрелов кровь в моих жилах будет разжижаться, а стенки артерий и вен все сильнее ослабевать. Я попытался не думать об этом, но мне было нелегко сосредоточиться на чем-нибудь другом. Рядом с Эдом, в углу, справа от меня, на экране телевизора, появились голова и плечи диктора новостей. Исключая телевизор, в комнате не было ни звука, и хотя голос диктора был тихим, я четко слышал его слова. «На Филберт-стрит. А сейчас демонстранты начнут подниматься по Хевенли-Лейн, ведущей к церкви второго пришествия. Мы еще не получили подтверждения, но, по слухам, леди намерены проделать часть марша обнаженными, дабы подчеркнуть свой протест против, по их мнению, фанатичной, антиженской и антисексуальной позиции пастора Леминга. На данном этапе это всего лишь слухи». Всего лишь слухи. Тем не менее, они подали мне идею, а вместе с ней надежду. «Эй, Эд!» — окликнул я своего стража. «Ты слышал это?» Глава 20. Эд нахмурил брови. «Что?» Я ткнул пальцем в сторону телевизора. «Последние новости. Когда я был здесь около полудня, Кэссиди показал мне десяток самых аппетитных девочек из граждан ЗА, которые собирались провести марш к церкви пастора Леминга. Когда я уходил, они говорили о том, чтобы пройти хотя бы часть пути обнаженными. Совсем без одежды. Но я не думаю, чтобы они в самом деле...» Губы Эда медленно приняли круглую форму, словно он собирался причмокнуть, но он не издал ни звука и не отвел от меня взгляд. «Пастор Леминг, — продолжал диктор, — только что заявил, я цитирую, членам подрывной антихристианской организации, именующей себя «Граждане за», не позволит осквернять земные Эдемы Господа Всемогущего. Бог поразит и сметет их. Я призываю прихожан церкви второго пришествия присоединиться ко мне и вместе противостоять действиям граждан ЗА, ибо хотя силы зла наполняют землю, мы не проявим слабость и встанем, объединенные Господом, на его защиту». Последовало еще кое-что, но все это звучало совсем по-другому, чем в устах Леминга. Я опасался, что внимания Эда хватит ненадолго. Однако даже в спокойном голосе диктора зазвучали нотки возбуждения. «Из-за противоречивых сведений, поступавших к нам ранее, главным образом вследствие отсутствия согласия между 10 представителями граждан ЗА, мы не смогли показать начало марша, теперь продолжающегося на Филберт-стрит на окраине Уэлтона. Но 2 наших автомобиля с камерами сейчас приближаются к месту события». «Как тебе это нравится?» — осведомился я. «Они в самом деле собираются сделать это?» «Сделать это?» — переспросил Эд. «Не знаю, но что бы они ни сделали, нам покажут это по телевидению. Ты ведь слышал, что сказал диктор? Неужели эти шикарные малышки разденутся догола, и телекамера их снимет? Губы Эда снова беззвучно округлились. Возможно, на самом деле они не сбросят одежду. Или сбросят, но они все десятеро. Не всю одежду. Хотя я сам слышал, что они хотят проделать такую штуку. Но даже если они разденутся, ты же не думаешь, что это станут показывать по телевизору, а? Я не знаю. Не сомневаюсь, что парни со студии постараются снять побольше. Но я знаю этих ублюдков. Наверняка они приберегут весь материал для себя и станут крутить его дома. Ты думаешь? Уверен. Особенно самые интересные части. Должен тебе сказать, Эд, что у девочек таких частей хоть отбавляй. А эти ублюдки снимут всех роскошных персиков без одежды и сами станут тайком на них смотреть. Парням вроде нас с тобой ничего не достанется. Не знаю, как насчет тебя, Эд, а меня такие вещи просто бесят. Эти грязные ублюдки, — закончил он. Вот именно. Разговаривая, я прислушивался к словам диктора, который сообщил, что студийные машины уже на месте. Я поднял руку, сделал очень маленький шаг вперед и громко сказал: «Слушай, Эд!» А теперь, — возвестил диктор, — «прямая трансляция из Уайлтона». На сей раз Эд громко причмокнул губами. Его большая квадратная голова на дюйм повернулась влево, но тут же остановилась. Он знал свои обязанности и не собирался терять меня из виду. Я напряженно уставился на телевизор в углу и сделал еще один шажок вперед. «Эй!» — произнес Эд. «Эй! Как раз подходящее слово, приятель!» — возбужденно отозвался я. «Мне не совсем видно, что там творится». 10 девушек несли маленькие плакаты на шестах. Их показывали общим планом, и я не мог разобрать текст. Но это были те самые красотки из «Граждан за», причем полностью одетые. Хотя я иного и не ожидал, но был слегка разочарован. Они двигались гуськом по Heavenly Lane в сторону церкви, проходя мимо стоянки и собираясь шагнуть на траву. Камера приблизилась, продемонстрировав 10 хорошеньких мордашек, и послышался глубокий мужской голос. «Девушки уже приближаются к церкви, где они, как заявили ранее, должны...» «Слышишь?» — воскликнул я. «О, Господи!» «Что они делают?» — спросил Эд. «Они...» «Лучше не смотри, Эд!» — воскликнул я. Выпучив глаза в сторону экрана, я снова шагнул вперед. Постепенно я приближался к Эду, но в мои намерения входило не только это. Я пытался приблизиться к длинному полированному столу, на котором недавно лежал, и добился успеха. До цели оставалось чуть более фута. Еще один шаг, и я смогу коснуться стола. «Что там такое?» — хрипло осведомился Эд. Его глаза были устремлены на меня, на бычьей шее вздулись сухожилия. Голова слегка склонилась к телевизору, словно притягиваемая магнитом. — Они раздеваются? — не спрашивай, Эд. — И как только такое могут показывать? — Они совсем голые, сняли всю одежду, как ты говорил. — И трусики тоже? — И трусики, и все прочее, — взвыл я, шагнув вперед, взмахнув руками и опустив их на стол. — Глазам не верю. Неужели я вижу по телевизору 10 аппетитных, сексуальных и совершенно голых девочек? Голых, как ощипанные курицы. Голых! Мне пришлось трижды сказать «голых», прежде чем Эд, наконец, сдался. Возможно, ему пришлось сражаться с низменной стороной своей натуры дольше, чем когда-либо. Но он был просто мужчиной. И он бы им не был, если бы не посмотрел на экран, где якобы творилось подобное. Поэтому он посмотрел. Решив, что он просто не может себе позволить пропустить этот кульминационный момент в истории телевидения, Эд не просто слегка повернул голову и скосил глаза на экран. Нет, он сделал то, что сделал бы любой настоящий мужчина. Дернул голову на 7 дюймов влево, словно ею выстрелили из пушки, выпучил глаза и уставился на экран, ухмыляясь в предвкушении захватывающего зрелища. Это его погубило. Не только ухмылка, а все вместе. Еще один здоровый, сильный мужчина, подобно многим грешникам до него, поддался слабости и получил свое. Его судьба была предрешена в тот момент, когда он решился взглянуть на телевизор. Я действовал быстро, хотя полагаю, что мог бы чуть помедлить. Эд смотрел на экран с напряжением и сосредоточенностью, какие я до сих пор наблюдал только у собак, охотящихся на птиц. Возможно, в первые секунды он и в самом деле думал, что видит то, о чем мечтал, так как все еще ухмылялся, когда я ударил его столом. Должен признаться, я почти ненавидел себя за это. Я чувствовал себя похожим на бессердечных ученых, которые заманивают самцов-долгоносиков в ловушки, пахнущие самкой в период течки, и обрекают на смерть самцов костариканских попугаев ара при помощи записанных на пленку криков самки, кладущей яйца. Но, тем не менее, я это сделал. Прыгнув вперед, я ухватился за крышку стола и поднял его. Когда 3 из 4 ножек оторвались от пола, я изо всех сил швырнул в Эда стол, словно огромный угловатый диск. Правый край стола описал дугу. Движение левого слегка замедлило волочившаяся по коврику ножка, а наиболее быстро двигающаяся часть, острый угол, ткнул Эда в живот, удалив бы ему аппендикс вместе с тазовой костью, если бы двигалась чуть быстрее. Это издал крик, в котором сочетались боль, шок, недоверие и страх. Разумеется, этот жуткий вопль не был следствием только физической боли. Эд все еще смотрел на экран, слегка склонившись вперед, и, вероятно, не видел моего рывка и не осознал, что я готовлюсь его атаковать. В таком случае, даже чувствуя страшную боль, он не понял, что я являюсь ее причиной и приписал ее внезапной закупорке сосудов или прободению. Не знаю, успел ли Эд разглядеть, что 10 шикарных девочек, вопреки тому, что он ожидал увидеть, не сбросили с себя ни трусиков, ни других предметов одежды. Вопль сопровождался мощным выдохом, по-видимому, опустошившим легкие Эда. Он так сильно наклонился, что моему правому кулаку пришлось преодолеть всего лишь фут, чтобы добраться до его подбородка. Эд взмахнул рукой и нажал на спуск пистолета. Пуля 45-го калибра пролетела рядом с моей ногой, а дуло находилось так близко, что выстрел едва не прошел.